Держитесь, как на пожаре. Психический заряд огненной мощи сильнее ракет. Многое остановили. Останавливаем все опасное миру. Отвлекаем и раздробляем энергии тьмы. Психический фильтр как преграда для ее действий. Психический фильтр – это намордник для темных. Не будет войны. Но и мира не будет, пока не приду.